Деньги и отношения. Разговариваем по-взрослому. Финансовые страхи и установки влияют не только на нас самих. Они как рябь на воде расходятся на наши отношения с самыми близкими людьми, становясь причиной недопонимания, обид и конфликтов. Научиться говорить о деньгах открыто и честно — это суперспособность, которая может спасти отношения и сделать их только крепче. С родителями. Пока ты зависишь от них финансово, они несут за тебя ответственность, поэтому их контроль вполне естественен. Однако по мере взросления важно менять модель общения «сдай денег» на партнерский диалог. Учись не просто просить, а обосновывать свои желания, показывать свою ответственность и предлагать что-то взамен. Это демонстрирует твою зрелость и меняет отношение родителей к твоим просьбам, превращая их из надзирателей в союзников. Кейс Максима. Переговоры о летнем лагере. Максим загорелся идеей поехать в летний лагерь по программированию, который стоил довольно дорого. Вместо того, чтобы просто заявить «хочу», он подготовился. Максим изучил программу лагеря, собрал отзывы и пришел к родителям с презентацией. «Я хочу поехать в этот лагерь. Это не просто развлечение. Вот чему я там научусь», — показал программу. «И это поможет мне в будущем с профессией. Я понимаю, что это дорого, поэтому я уже накопил 3000 рублей с карманных денег и готов все лето помогать на даче. Я прошу вас помочь мне с оставшейся суммой». Такой взрослый подход впечатлил родителей гораздо больше, чем каприз, и они согласились поддержать его цель. С друзьями. Долги могут разрушить самую крепкую дружбу, но это не единственная проблема. Еще чаще дружбу проверяют на прочность разный уровень дохода. Когда одни могут позволить себе дорогие развлечения, а другие нет, возникает неловкость, зависть и обиды. Ключ к решению — честность и уважение к финансовым возможностям друг друга. Важно искать компромиссы, которые будут комфортны для всех, чтобы дружба была важнее совместных трат. Кейс Насти. Празднование окончания сессии. Друзья Насти решили отметить окончание сессии походом в новый модный ресторан. Настя быстро проверила меню в интернете и поняла, что ужин там будет стоить половину ее бюджета на еду на месяц. Вместо того, чтобы отказаться без комментариев или, что еще хуже, пойти и потратить последние деньги, а потом сидеть на воде и хлебе, она честно сказала подругам: «Девчонки, я очень хочу с вами, но для меня это сейчас очень дорого. Давайте я присоединюсь к вам попозже, просто на прогулку. Или можем на следующей неделе устроить чаепитие у нас в общаге. Я испеку свой фирменный пирог». Друзья ее поняли, и они нашли решение, которое устроило всех. После ресторана вся компания пришла к Насте на чай с пирогом. С партнером. Деньги — одна из главных причин ссор в парах. Распространенная ошибка — избегать этой темы, пока не грянет гром. Важно с самого начала обсуждать финансовые вопросы. Как вы видите общий бюджет, совместный, раздельный, смешанный, какие у вас крупные цели, поездка, жилье, кто за что платит? Необходимо честно обсуждать ваши финансовые прошивки. Один транжира, другой копилка. Задача не переделать друг друга, а найти компромисс и общие правила игры, которые сделают вас финансовой командой. Кейс Артема. Планирование отпуска. Артем и его девушка решили поехать летом в отпуск. Девушка предложила горящий тур на популярный курорт. Артем, который методично копил на первоначальный взнос по ипотеке, понял, что такая поездка сильно ударит по его плану. Он не просто сказал «нет, это дорого». Вместо этого он сел рядом с ней, открыл на ноутбуке свою таблицу с бюджетом и показал, как он планирует накопление. «Смотри, я очень хочу поехать с тобой отдыхать, для меня это очень важно. Но если мы потратим сейчас столько, это отодвинет цель с квартирой на полгода. Давай подумаем вместе. Может, посмотрим другие варианты. Например, можем поехать в поход в горы с палатками или снять уютный домик на озере на неделю. Это будет не менее романтично, но не ударит сильно по бюджету». Его открытость, уважение к ее желанию и предложение альтернативы помогли им прийти к общему решению без обид. Разобравшись в том, как на нас влияют семья, эмоции, соцсети и отношения, мы готовы к самому главному. Хватит анализировать, пора действовать и переходить к конкретным упражнениям, которые помогут перепрошить твою финансовую ОС.